17. Небо над головой третий час сходит с ума. Рев двигателей доносится даже сюда. Светлячки выхлопов мельтешат в вышине, как мошкара над лампой. То и дело бой смещается к земле. Тогда становятся видны яркие вспышки разрывов и даже молнии пушечных трасс. Взвод остановился в паре кварталов от постов передового наблюдения. Снайперы доложили о моторизованных патрулях противника, двигающихся по поперечной улице. Грузовой трак. Широкая шестирядная трасса, по которой раньше курсировали между комбинатом и космопортом большегрузные транспорты. Сейчас по ней через неравные интервалы в обе стороны проносятся легкие двухосные бронемашины. «Уля-1, здесь наконечник-1, прием!» Лейтенант сидит на кафельном полу автоматической прачечной, привалившись спиной к стене. Во избежание обнаружения он ведет передачу через цепь мошек-ретрансляторов. «Уля-1, наконечнику-1, что у вас?» Наткнулись на моторизованные патрули противника. Легкие бронемашины. Боевые возможности неизвестны. Курсируют вдоль отметок 30 и 41. Район перекрыт. Намереваюсь атаковать патруль. Прошу воздушную поддержку. Прием. «Извини, старина, с воздухом напряженка. Посмотри вверх. Остались косилки. Но Странник-1 держит их в резерве. Выкручивайся сам». «Понял, Уля-1. Что с воздухом?» «Похоже на прорыв. Летунов оттесняют. Долго им не продержаться. Небо скоро перекроют. Поэтому в крупные стычки не ввязывайся. Дойди до космопорта и назад. На обратном пути снайперов оставь на окраинах. Если ввяжешься крупно, косилки помогут, но лучше на них не рассчитывай. Постарайся выбраться тихо». «Уля-1, понял. Наконечник-1. Конец связи. Удачи». Лейтенант с полминуты разглядывает карту, прикидывая план боя, затем вызывает командиров отделений. «Значит так, отцы-командиры», — говорит Стелс, подняв забрало. «Тихо пройти не получается, будем прорываться. Патрули собьем, пойдем к порту. Самурая оставим наблюдать и прикрывать возвращение. Тут и тут», — он чиркнул ногтем по карте, — «кладем мазь, минируем, на случай, если решат обойти с тыла. Третье отделение прикрывает тыл. Копы давят броневики. Чего от них ждать неизвестно. Если это десант, то машина, скорее всего, с легким вооружением. Пересекаем тракт по отделениям. Дальше двигаемся одной группой. Я иду с первым отделением. Очаги сопротивления обходить. Наша цель – разведка. Вопросы?» Сержанты обдумывают задачу. Сосредоточенно молчат. «Что с воздухом?» – спрашивает, наконец, Лапа, командир первого отделения. «Воздушной поддержки не будет. Косилки на самый крайний случай». Стелс пристально смотрит на сержанта. «Но я бы на них не рассчитывал, на всякий случай». «Хреново, сэр», — отвечает тот. «Хреново», — спокойно соглашается лейтенант. «Если вопросов больше нет, вперед, распределяйте задачи. Через 5 минут ставим мазь и подарки. Через 10 начинаем атаку. Пошли». Сержанты, пригнувшись, разбегаются. Первыми начинают работу саперы. Замаскированные под цвет тротуарных плит мины перекрывают улицу. Посыпаются пылью с обочины. Затем черед мази. Пластиковые цилиндры катятся по дороге, подпрыгивая на выбоинах. Беззвучно лопаются. Шелестящая оболочка уносится ветром. Невесомая субстанция легкими облачками прозрачной пыли плывет над землей, быстро оседает, твердеет. На взгляд обычный бетон покрытия. Но панорама шлема рисует на земле темные бесформенные разводы, словно огромные бурые кляксы на дороге. Ботинки мобильной пехоты имеют в подошве специальный реагент, позволяющий легко передвигаться по искусственной скользкой поверхности. Но чужим на ней не поздоровится. На поверхности, образованной мазью, практически отсутствует трение. На ней невозможно стоять, идти, ехать. Лежать тоже не получится. Любые попытки перейти невидимую полосу приведут к эффекту коровы на льду. Сергей укрывает 320-го в длинном холле гостиницы. Много массивных колонн укрытий, много пространства для маневра. Огромные панорамные окна. Робот стоит за колонной, почти касаясь потолка макушкой. Стволы подняты вертикально. Сергей чувствует его состояние. Условно его можно назвать возбуждением. Коп готовится к игре. Коп покажет Сергею, на что способен. Он ждет. Он сдерживает себя. Человек заноза может не волноваться. Коп 320 не перепутает цели и будет беречь боеприпасы. Сергей находит себе укрытие в глубине коридора, за кругляшом неработающего фонтана. Каменная мозаическая чаша на вид довольно прочна. Отсюда хорошо просматривается весь холл и вход в него. Он страхует 320-го. «Заноза, фенечки, я на позиции!» Сержант дотошно проверяет его укрытие, приседает за чашу, выглядывает в холл, оценивая угол обзора. Показывает большой палец. Приказывает заминировать дальнюю стену холла и лестницы. Исчезает на противоположной стороне улицы. Мимо пробегает запаренный факел. Он раскладывает в проемах гранаты, активированные в режиме растяжек. Жестами показывает Сергею опасные места, чтобы он ненароком не пересек невидимые инфракрасные лучики. Вышибает ногой дорогую дверь из натурального дерева. Шумно ворочает мебель в комнате, оборудуя позицию. Минуты перед началом боя всегда напоминают пытку. Скорее бы уже началось. Нарастающее возбуждение глушит страх неизвестности. Адреналин лошадиными дозами разбавляет кровь, заставляя подрагивать руки. Легкий укол в спину. Достукался, размяк. Позволил броне самой управлять его состоянием. В ушах появляется шум далекого прибоя. Стук сердца. Дрожь проходит. Плавно накатывает кайф. Ради этого стоило помучиться. До чего же легко. Ноги вот-вот оторвутся от пола, взлетят к потолку. 320-й напряжен. Смотри, какой я молодец. Сейчас постреляем. Цифры отсчета словно замерли. Ну, давай же. Красные точки неприятельских патрулей быстро перемещаются перед редкими скоплениями зеленых точек. Тоненько пикает тактический блок. Заглушенные шлемом и стенами из невообразимой дали глухо бьют орудия копов. Хлопки взрывов. Одна за другой гаснут красные отметки. Не так уж страшны эти чужие коробочки. Габи, наконечнику один, цель поражена. Брен, наконечнику один, цель поражена. Наблюдаю пехоту противника, меньше 10 единиц. Красные точки рассыпаются в цепь перед погасшим значком бронемашины. Ползут вперед. Они что, идиоты? Атаковать на открытой местности. Точки упрямо движутся. Мелькает еще один значок бронемашины. Уходит в бок. Заходят в тыл, догадывается Сергей. Сейчас наша очередь. Внимание! Стрела 3! К нам гости! Тут же отзывается в наушнике фенечка. Где-то почти не слышно, бубнят пулеметы копов, расстреливая живые мишени. Гаснут красные точки. Просто учения какие-то. 320-й! Внимание! Приземистая машина вылетает из-за поворота, стремительно летит по улице неровными зигзагами. Непривычный силуэт, скошенный угловатый корпус, большие колеса на вид резиновые. Откуда-то сзади нее вываливаются темные фигурки, кувыркаются по бетону, вскакивают, выстраиваются в цепочку. Хобот короткой пушки шевелится, словно живой, выискивая цель. Глухо бухает короткая очередь. Окутывается дымом, заставляя легкую машину подпрыгивать. Где-то дальше по улице, в районе позиции первых отделений, с резкими хлопками лопаются снаряды. За 3 секунды Сергей успевает рассмотреть чужой броневик в детали. Классная штука эта дурь. 320-й шагает из-за колонны, опуская стволы, как ковбой в старинном вестерне. Он увлечен и спокоен, и ему не требуется допинг. В закрытом пространстве холла короткая очередь его пулемета давит на перепонки. Словно в раздумье, огромное панорамное стекло медленно осыпается волной разноцветных осколков. Реактивный выхлоп безоткатного орудия переворачивает мягкое кресло у стены. Срывает с мозаики стен плети живых побегов. Холл заволакивает дымом выхлопа, смешанным с гарью пластика. 320-й стремительной тенью мечется между колоннами. Телеметрия показывает, как кумулятивный снаряд прошибает хлипкую броню насквозь. Бронемашина, словно бык, нарвавшийся на бегу на удар кувалды в лоб, резко останавливается, развернувшись боком. Снова выстрел. Улица вспыхивает ослепительным светом. Брызги расплавленной брони сыплются на бетон. Искры вспышек сквозь дым. Пехота и не думает залечь, переходит на бег. Их пехота тоже знает, что такое сближение с противником. С визгом рикошетов по стенам холла вскипают пыльные фонтанчики из разбитой штукатурки. Дымной вспышкой бьет в колонну заряд гранатомета, осыпая холл дождем бетонных осколков. Брызжут на тротуар остатки стекол. Сергей не видит противоположной стены коридора, так плотно завеса дыма и пыли. 320-й продолжает свою игру, выкатываясь на улицу, поливая цепь короткими частыми очередями. Мошки транслируют, как тяжелые пули в брызгах плоти прошивают маленькие фигурки насквозь. Шальная пуля чиркает по краю чаши, рикошетирует в потолок. Сергей запоздало прячет голову, матерится. 320-й снова укрывается под защиту стен, уступая инициативу стрелкам. Те обнаруживают себя. За несколько секунд поочередно, как в тире, выбивают оставшиеся темные фигуры. Только один неприятельский солдат добегает до полосы мази, падает на спину, барахтается посреди улицы, пытаясь встать. Щелчок выстрела из снайперской винтовки пригвождает его к земле. Короткая винтовка, выпадая из рук, медленно скользит по дороге, словно живая. Плюс один. Голос самурая подрагивает от сдерживаемого азарта. Непробиваемая самурайская невозмутимость пасует перед молодостью и жаждой славы. Бой третьего отделения длится всего около 30 секунд. Сергею кажется, что дольше. Первое отделение уже пересекло улицу, закрепилось среди домов. Светает, надо торопиться. Сергей выходит последним, нервно оглядывается на горящий броневик и трупы на дороге. Коп пружинисто топает рядом, развернув торс назад. Сергей мысленно ободряюще похлопывает его по броне. Волна ответного тепла, словно мягкая рука. Чадят на широком грузовом тракте две вражеские машины. Сейчас они совсем не страшные. Башня у одной снесена напрочь. Не иначе Орландо постарался. Неподалеку на дороге уткнулся лицом в бетон невысокий солдат. Дорожка из черной крови растекается из-под него. Маслянисто отражает свет. Факел, присев на колено, пристраивает под темное тело подарок, активированную плазменную гранату. Рев самолетов над головой становится громче. Спасительная чернота тени. Исчезает ощущение десятков наблюдающих за тобой глаз. Впереди снова кварталы одинаковых домов. Где-то позади змеей переползает на новую позицию самурай. Сергей представляет, как он минирует вход в подъезд и лестничную клетку. Пристраивает винтовку на перевернутый стол в пустой комнате. Шарит прицелом из темной глубины по пустынной улице. Довольно щурится, оценивая позицию. Все-таки снайперы, чокнутые от рождения. Быстрые перебежки вдоль домов. Необходимо оторваться как можно быстрее. Снова мелькают красные значки бронемашин на тактической карте. Быстро ориентируются, сволочи. С неба надвигается вибрирующий гул. Черные монстры с тягучим воем пикируют сверху, заставляя вжимать голову в плечи. Как живой изгибается под ногами тротуар. Звеня сыплются сверху стекла. За спиной катится черная волна дыма и пыли. «В укрытие!» – запоздало командует взводный. На месте домов, которые они покинули пару минут назад, поднимаются дымные столбы. «Хреново дело! Небо совсем не держит! Быстро накрыли, мать их!» Тихо бормочет лежащий рядом Станский. Небеса продолжают удивлять каруселями разноцветных огоньков.